Глава 14. Дети моря. Возьми меня за руку. Выведи меня из огня. Мы взлетим над этой землей. Мы поднимемся выше. Вот начало конца. Развилка на пути. Кто-то зовет меня. Я слышу это в волнах. Гэри Брукер. Lead me to the water. День клонился к вечеру, когда они добрались до моста и пересекли Фернан, правый приток Ротеры. «Эх, жаль, нет сети или другой рыболовной снасти. Гляди, рыба так и плещется. Впрочем, я могу соорудить удочку. Может, сделаем привал? Довольно сегодня проехали», — предложил Иннер. «Чем быстрее доберемся, тем лучше. Думаю, сегодня еще успеем проехать пару туланов. А если постараемся, то и больше». Тулан. Орденская мера длины, расстояние, которое проходит лошадь за долю. «Понимаю твою спешку, но по свежей рыбке я соскучился. И, кстати, вон там виднеются чьи-то дома. Есть возможность заночевать под крышей». Тейнар указал на запад, в то время как их путь лежал на восток. «Но решать тебе». Колебался Ламинар недолго. «Ладно, от ночи в настоящей кровати или хотя бы на лавке я и сам бы не отказался. Пойдем взглянем». Уже издали стало понятно, что-то не так. Людей видно не было, лая собак не слышно. Заборы покосились, за всеми окнами темнота. Простые деревянные домики стояли в разнобой. Ламинар насчитал штук 10, но за ними, возможно, скрывались и другие. Дальше на запад лежало болото. Заметно по скрученным хилым стволам деревьев, которые вырастают только в трясине. И там же вдали виднелось что-то огромное и бесформенное, похожее на руины величественного в прошлом сооружения. Отсюда было не разглядеть точнее. Ламинар спешился и, привязав коня к ветке дерева, постучал в дверь ближайшего дома. Ответом была тишина. Полуэльф потянул дверь, и та подалась. В вечернем свете проступили очертания комнаты. Буквально в шаге от порога на полу лежал скелет. Голые кости, прикрытые лишь нижней рубахой, никаких следов плоти, даже запаха разложения. Ламинар создал шарик света и осмотрелся получше. Грязный пол покрывали кусочки тины и водорослей, в тине была и рубаха мертвеца. Второй скелет, судя по величине принадлежавший подростку, обнаружился на столе. Его также покрывало лишь нательное белье, вероятно, то, что убило хозяев дома, пришло ночью. Расположение костей говорило о том, что перед смертью подросток пытался сжаться в комок, закрываясь от чего-то. Еще рядом лежал кухонный нож, лезвие испачкано в чем-то засохшем. «Фрах побери!» — вырвалось у Ламинара. «Что здесь случилось?» Он поднял нож, осмотрел, поскреб лезвие ногтем. «Не похоже на кровь. Грязь какая-то или слизь. Хищный зверь в дом не войдет. Если же убийцы, люди или кто-то из детей стихий, то они давно ушли, ждать им тут нечего. И все же не понимаю, кому помешало это крошечное поселение». «Уже не важно». Иннер взял его за плечо. «Пойдем отсюда. Как ты и говорил, успеем до ночи проделать еще час пути. На погребение со всеми ритуалами времени нет. Раз этих никто не похоронил, то и в других домах живых нет. Хорошо, если их просто бросили, а если там то же, что и здесь». Друзья вышли на тропинку. Солнце начало скрываться, отчетливо похолодало. Впрочем, и без того было неуютно. «Постараемся до ночлега отъехать подальше. Мысль о том, чтобы заночевать поблизости, вовсе не греет», — поежился Ламинар. «Ну еще бы! Могучий Тилаэр, а это что?» Болото позади домов ожило. Трясина колебалась, волны накатывали на берег, приближаясь к путникам. Прежде чем полуэльф сообразил что-либо, Тейнар скинул свой плащ ему на руки, обхватил его за пояс и расправил крылья. Миг, и они вознеслись на ближайшую крышу. «Никогда не считал себя трусом, но на такое предпочту поглядеть отсюда», — бросил Иннер. Ламинар не ответил. Болото вторглось в покинутое поселение. Мутная жижа достигла домов и продолжала пребывать. И в воде что-то двигалось. Длинные черные тени, похожие на змей, извивались, сплетаясь друг с другом. Ламинар заставил шарик света зависнуть над ними и разглядел хорошенько. Твари скорее напоминали червей или пиявок, но здоровенных, толщиной в руку и арла 3 в длину. Арл — орденская мера длины, расстояние от локтя до кончика среднего пальца. Лошадь Эннера в испуге сорвалась и бросилась прочь. Тейнар не привязывал ее крепко, лишь накинул поводья на сучок, а вот конь Ламинара освободиться не смог и лишь скакал на месте. Грязная вода приблизилась к его ногам, а вместе с ней и черные твари. Конь взвился на дыбы и припечатал одного из червей копытом. Тот начал извиваться сильнее, но не похоже, чтобы удар ему особо повредил. Копыта ударили еще дважды с тем же успехом. Вода подступила со всех сторон, и твари окружили бедное животное. Конь сделал попытку ударить вновь, но один из червей, подняв голову, вцепился в голень его задней ноги. С ржанием животное начало брыкаться, пытаясь сбросить напавшего, но тот держался крепко. Вскоре, к примеру, первого червя последовали еще двое. Ламинар нахмурился, пытаясь унять дрожь при виде такой хладнокровной расправы. «Сможешь добраться до дерева и отвязать его? Ну или ветку отломать?» — обратился он к другу. «Не могу спокойно на это смотреть». Прежде чем Эннер успел ответить, конь вдруг оцепенел, по его телу прошла судорога, и он безвольно рухнул в воду, уже доходившую ему до бабок. Твари тут же набросились на него со всех сторон, и вскоре он почти скрылся под грудой извивающихся тел. Ламинар отвел взгляд, и его губы сжались в тонкую линию. Еще несколько червей из тех, что находились поодаль, высунули головы из воды. Ничего похожего на глаза, лишь рот со множеством тонких и острых зубов иголок. Но каким-то образом твари чуяли путников, устремившись прямиком к дому, на крыше которого те стояли. «Пожалуй, я увидел достаточно», — жестко произнес Ламинар. «Я тоже». Эннер вновь подхватил его и, взмыв вверх, понесся прочь, подальше от гиблого места. «Я собирался спалить там все дотла», — запротестовал полуэльф. «Спалить болото?» — усмехнулся друг. «Это даже тебе не под силу». «Но нельзя же так оставлять!» — вновь возмутился Ламинар, когда они приземлились. «Что это вообще за твари? Это же они и обглодали тех людей до костей!» «Скорее всего. Но меня пугает не это». Эннер был мрачен. «Понимаю. Мой конь упал замертво после пары укусов. Хотел бы я знать, почему». «Яд, скорее всего. Я видел подобное, когда скрывался на Мелли. Не так давно там появились ядовитые змеи, почему бы тут в таком случае не завестись ядовитым червем?» «Ты не шутишь? Яд у животных?» «Своими глазами видел, что с укушенными бывает. Да вот хоть Айнери при случае спроси, она чудом выжила. Но ты лучше вот что скажи, с чего бы болоту вдруг выходить из берегов? Ни затяжных дождей, ни сильного ветра я в последние дни не припомню». «Понятия не имею. А сам что думаешь?» «Есть одна мысль, но ты сочтешь меня безумцем. Что если эти черви способны управлять водой, как Марианы?» «И впрямь безумно. А если бы тебе сказали, что где-то в мире существуют неразумные твари, повелевающие ветром, как Тейнары?» — фыркнул Ламинар. «Я ответил бы, что это невозможно. Даровать власть над ветром может лишь сам Тилаэр. Вот потому меня это и пугает. С чего бы Альматил создавать такую дрянь?» Они долго шли молча. Ламинар погрузился в свои мысли, и спутник ему не мешал. Лишь несколько раз свистнул, подзывая лошадь. Та отозвалась ржанием и вскоре послушно шагала рядом. Наконец, когда друзья все же остановились на ночлег, Ламинар вновь заговорил. «Видел руины на болоте. Ну да, трудно было не заметить, хоть от тех домов до них явно не близко. Я слышал об этом месте, читал о нем, но только сейчас вспомнил. Это болото, топь Эвы. Про него всегда недобрые слухи ходили, будто бы звуки всякие по ночам раздаются, огни вспыхивают. А еще люди тут часто пропадали и, говорят, видели всяких уродливых существ. Так-то оно понятно, болото вообще место опасное, а эта топь огромная, здесь потеряться и утонуть еще проще, вот люди всякое и придумывают. Но все же этого болота опасаются сильнее, чем должны бы, и мне учитель рассказывал, почему». Раньше никакого болота там не было, зато стоял огромный красивый храм, возможно, самый большой из когда-либо построенных людьми. Подобно всем храмам того времени, посвящен он был всем стихиям разом, и Кириат, конечно, тоже. Люди не строили храмов отдельным божествам. Но поскольку он стоял на слиянии двух рек и селились тут в основном рыбаки, то и приходили в него чаще всего, чтобы пообщаться с Эвлией, то есть с Альматил. Большинство людей и сам храм называли храмом Эвлий. В летописях, конечно, писали как положено, но в сохранившихся с тех времен заметках различных путешественников и торговцев можно увидеть именно такое название. После второго буйства сам знаешь, что было, я тебе говорил. Храмы разрушили, богов нарекли демонами, имена исказили, и великая Эвлия стала Эвой-утопленницей. Селиться поблизости с разрушенными храмами вообще избегали, а когда здесь еще и болото появилось, а потом и разрослось до невероятной величины, люди подавно стали это место десятой дорогой обходить. Но ты сам видел, рыбы в этих местах полно, и, наверное, среди рыбаков нашлись такие смельчаки, кого старые байки не напугали. Вот только, выходит, не все байки оказались ложью. Возможно, все еще безумнее, чем ты даже полагал, друг мой. «Рунар, мудрый учитель, мог ли ты ошибаться, утверждая, что демонов нет?» — продолжил он мысленно. «Я не верю, что добрая Эвлия могла создать такое, но если не она, то остается лишь страшная Эва, та самая, кого ты считал выдумкой, наряду с Фрахом и прочими». Он с тревогой поглядел в сторону болота. Они находились уже на приличном расстоянии от него, и в то, что черви доберутся сюда, не верилось, но Ламинар поймал себя на том, что неосознанно высматривает шевеление в траве. «Давай спать. Не хочу больше думать об этом», — закончил он. Приближение океана ощущалось постепенно. По участившимся порывам ветра, по особой свежести в воздухе, по крикам птиц, кружащих у горизонта. Однако Ламинар все равно оказался не готов к тому, что увидел. В этой части материка местность была очень неровной. Путники то поднимались на холмы, то спускались в низины. И вот за очередным холмом внезапно открылся пологий берег, тянущийся в обе стороны, насколько хватало глаз. Только слева темнел далеко выступающий мыс, а за ним бескрайняя водная гладь. День был ясным, но белое солнце почти не грело. Его лучи дробились в тяжелых холодных волнах, мерно шуршащих по песку. Удивительно спокойная водная поверхность, будто высветленная от голубого до серебристого, на горизонте почти сливалась с жемчужным небом. Ламинар почти бегом спустился к воде и зашел по колено в океан. Сапоги и штаны почти сразу промокли, но он, не замечая этого, жадно вглядывался в светлый простор, подставляя лицо ветру, и тонул в этой безбрежности, которую уже 100 лет не тревожили ничьи корабли. «О, Альматил, повелительница воды!» — прошептал он, бережно касаясь набегающих волн. «Благодарю тебя за щедрый дар этому миру. Позволь нам отыскать твоих детей. Позволь убедить их помочь нам. Дай знак, что наше путешествие будет успешным, и мы найдем моего отца». Ламинар не умел молиться. Он и в храмы-то никогда не ходил, даже из любопытства. «Боги зеленых равнин — выдумка». А к матери Кириат можно обращаться где угодно. Но теперь он просил стихию воды об удаче, как многие поколения мореплавателей и путешествующих, и ему было, в общем-то, все равно, что там Альмара говорил о гибели мира, об уснувших стихиях, глухих к мольбам даже своих детей. Здесь, на берегу Дреглин-Альми, Великого океана, нужные слова приходили сами. Наконец он опомнился, глубоко вздохнул и, выбравшись за линию прибоя, улыбнулся Иннеру, спокойно ожидавшему в стороне вместе с единственной оставшейся у них лошадью. «Я в порядке. Подсушусь и поедем. Ингарский мыс совсем рядом». «Мыс нам не нужен», — улыбнулся Иннер. «Вон там остров, видишь? Полагаю, это он и есть. Сейчас туда слетаю». Ламинар вгляделся в бескрайнюю даль. Где-то у самого горизонта, куда указывал Иннер, ему почудилась лишь легкая дымка, смутный призрачный силуэт. Зрение Тейнара было, несомненно, куда острее. «Это остров? Уверен? Может, просто пара утесов? Вообще, скалы там есть, но явно не только они. Между двумя самыми высокими утесами виднеется поросшая лесом низина. В любом случае, я слетаю и взгляну. Если это и не тот остров, что мы ищем, с высоты я все равно разгляжу все, что надо». «Может, хотя бы передохнешь? Давно уже шагаем без привала». Ламинар копался в сидельных сумках. «То-то и оно, что шагаем. Не представляешь, как хочется крылья размять. Иннер скинул плащ и довольно потянулся. «Поешь хотя бы. Чем Марианны встретят, еще неизвестно. Тут ты, пожалуй, прав». Доставая вяленое мясо и сыр, ламинар не унимался. «Возьми меня на всякий случай. Вдруг они гостям не рады, вдвоем скорее отобьемся». «Глупости», — фыркнул Тейнар. «Наши народы никогда не ссорились, ни к чему делить бескрайнее небо и огромный океан. В крайнем случае меня просто прогонят. Да и поймать меня непросто, так что не о чем беспокоиться». «А как говорить с ними будешь? Языка-то не знаешь». «Ты что ли знаешь? Сомневаюсь, что в Академии этому учат. Как-нибудь договорюсь. Год скитаний по Виэлии и жизнь в Ультуне даром не проходит». Запив нехитрую снеть родниковой водой, Иннер поднялся. «Ну все, в путь. Я не знаю, насколько велик остров и сколько займут поиски, но завтра в любом случае вернусь. Или с Марианном, или же просто рассказать, что там и как. Да, и еще, можно взять твою Ариану? Так мне будет проще убедить Мартейна, что о цели поиска Амартеля я говорю правду. Постараюсь к твоему возвращению добыть свежего мяса». «Было бы неплохо. Альбатросов только не бей». Он указал на белоснежных птиц, что парили над волнами, распахнув огромные крылья. «Они съедобны, но на вкус отвратительны». И взмыл в небо, вскоре растаяв вдали. Как и обещал, прилетел он на следующий день. Рассказал, что остров, похоже, тот самый, поселение там небольшое, жители в целом дружелюбны, но по делу выяснить ничего не удалось. На второй день повезло больше, нашлись знакомые с Мартейном, вот только самого Мариана на острове не оказалось. Когда-то он и правда там жил, но сейчас перебрался дальше на юг, на острова Метелин. Друзья отправились на юг вдоль крепостных гор, следуя по самой границе склонов и побережья и стараясь держаться в тени. «Не считай меня чрезмерно осторожным», — сказал тогда Иннер. «Но отсюда, если у тебя есть крылья, не так уж далеко до Иннери, а нам совсем ни к чему встретить моих сородичей». Ламинар с ним согласился. Со свежим мясом им, наконец, повезло. Пару раз удалось поймать жирного суслика, которого остроглазый Тейнар разглядел в траве, а Ламинар наловчился охотиться на морских черепах. Пока ловил, полностью промок и который раз порадовался тому, что ему, наполовину Амдару, высушить одежду гораздо проще и быстрее, чем всем остальным, так что простуда ему не грозила. Иннер воду не слишком любил, хотя при случае купался, конечно. Намокшие перья сохли долго и тянули его вниз. Но вот далеко в море показалась цепочка островов, и Иннер вновь взял на себя роль разведчика. Отсутствовал он несколько долей, потом знакомо зашумели крылья, и Тейнар плавно опустился на влажный песок. И почти одновременно из воды показался первый Мариан, которого Ламинар увидел в своей жизни. Ростом с обычного человека сын моря и внешне походил на него. Лишь приглядевшись, Ламинар заметил мелкие чешуйки по всему телу, так плотно прилегавшие друг к другу, что издали они казались просто кожей, бледной со слабым серебристым отливом. Большие голубые глаза необычной формы, чуть удлиненные и сплющенные по краям, короткие белые волосы, хотя лицо не выглядело старым, облегающая одежда из тонко выделанной кожи, рубашка с короткими рукавами и штаны чуть выше коленей. Из украшений — узкий металлический браслет на правой руке и цветные ракушки у ворота. Засмотревшись, Ламинар, не глядя, взял у Иннера Ариану и вздрогнул, возвращаясь в реальность, лишь когда Мариан заговорил на амдарском, довольно правильно, хотя и с некоторым усилением на шипящих. «Привет тебе, дитя двух народов. Вижу, сын Небесного океана говорил правду, хотя она и невероятна. Я Мартейн из Артина Метелин. У тебя есть ко мне вопросы? Я расскажу, что знаю, но не уверен, что смогу помочь». Артин. Небольшое поселение Марианов, меньше города. Маг нервно сглотнул и постарался говорить ровно. «Привет и тебе, Мартейн. Меня зовут Ламинар. Я ищу своего отца Амартеля. Насколько я знаю, вы знакомы. Для начала скажи, как тебе удалось найти меня?» «Твое имя мне назвала женщина из людей, которая была другом моему отцу. А о том, что он среди морского народа, мне рассказала Эарима, серебряное зеркало». Мартейн потрясенно выдохнул. «Римейн еще цела? Даже для детей Аль-Матил это легенда, а ты говоришь, что видел ее? Ты снова удивил меня, я полагал, что это непросто. Как же она попала к вам? Не все люди склонны забывать былую дружбу. Некоторые бережно хранят память о прошлом. Но ты не ответил, где искать Амартеля? По правде сказать, я не знаю, где он. Мариан уселся прямо в полосу прибоя. Ламинар устроился напротив на песке. Когда я видел его в последний раз, он говорил, что хочет скрыться от своих сородичей. А на вопрос, куда намерен отправиться, не ответил и даже просил более не искать его и не спрашивать о нем. «Этого стоило ожидать», — вздохнул Ламинар. «Его искали не только сородичи, но и весьма могущественные люди. Они обошли все земли и перевернули каждый камень в его поисках. Безрезультатно. Его нет нигде, куда они только могли дотянуться. Но Марианы сделали часть земель недоступными. Они знают места, куда человеку ходу нет, и знают, как туда попасть. Быть может, у тебя есть мысли на этот счет?» Мартейн задумался. «Что ж, возможно, я все же смогу тебе помочь», — сказал он наконец. «Это всего лишь слухи, но ты ведь знаешь об Эммере?» «Конечно, но она же была уничтожена во время первого буйства стихий». «Вы так это называете?» «Для нас это был день страданий и боли, когда сила Аль-Матил и слезы Рионет помогли закрыть неразумно распахнутую дверь. Этого бы не случилось, если бы не маг из числа людей. Впрочем, мы сейчас не о том. Так вот, ходят слухи, что Эммера не погибла до конца. Ни Амдары, ни Тейнары, ни тем более люди никогда не смогут туда попасть. Но говорят, что кое-кто из детей Аль-Матил там бывал. Твой отец всегда любил бросать вызов невозможному, и раз уж его нет в живых землях, то, может, стоит поискать в мертвых? Погоди. Ламинар чувствовал себя оглушенным. К и без того ошеломляющей новости о том, что отец жив, пусть у него и было время привыкнуть к этому за время дороги, добавилась еще и новость о том, что Эммера, оказывается, еще каким-то образом существует. Та самая Эммера с сияющими водопадами, шаром-маяком и прозрачными, наполненными светом скалами. Эммера, о которой он грезил в Академии магии, разбирая древние тексты на Амдарском и благословляя свою смешанную кровь за то, что открывала доступ к сокровищам минувших дней и к познанию мира в объеме большем, чем был доступен обычным людям. Видимо, все это отражалось у него на лице, потому что Иннер дружески похлопал его по плечу, а Мартейн даже улыбнулся. «Если до сих пор я и мог сомневаться, что ты сын Амартеля, то теперь убедился бы окончательно. У него также сверкали глаза, когда заходила речь о чудесах прежнего мира. Я попробую выяснить что-нибудь об Эммере. Следуйте за мной и будьте моими гостями». Он плавно текуче развернулся и, погрузившись в воду, сразу исчез, слитным движением уходя на глубину. Ламинар коротко пересказал Иннеру суть разговора, и Тейнар весело хмыкнул. «Собирай вещи и давай запрыгивай», и протянул руку полуэльфу. «Я помню, где его дом, донесу тебя». Сборы не заняли много времени. Лошадь Ламинар отпустил свободно пастись, скорее всего, она им уже не понадобится, и устроился за плечами Иннера. Последний раз они так летали еще в Ультуне, одно из немногих радостных воспоминаний о тех днях, и Ламинар был рад вновь испытать это потрясающее ощущение. Потоки холодного воздуха, не нагревающегося на такой высоте даже в теплые сезоны, мягкие перья у лица и сильные крылья, двигающиеся ровно и мощно. Острова приближались, отчетливо виднелись разделяющие их водные рукава, но признаков жилья было по-прежнему не видно. Иннер круто ушел вниз, отчего у его спутника захватило дух, и приземлился на одном из островков у небольшой скалистой гряды. И только теперь Ламинар увидел дома Марианов, невысокие, в один или два этажа. Лишь на первый взгляд они сливались со скалами. На деле, вокруг изящных дверных и оконных проемов самых причудливых форм, если бы камень потек водой и затем вновь застыл, поблескивали гранями драгоценные камни всех оттенков, от белого до темно-синего. Змеились узоры и вились серебристые растения, неизвестные Ламинару. Он осторожно потрогал одно, узкие листья покрывал легкий пушок. Сразу вспомнилась лекция магистра естествознания на младших курсах Академии. Небольшие волоски или равномерный пушок на листьях характерны для растений, встречающихся в наиболее засушливых местах, например, лисиховийского шенгила или хамарского атрафа. С помощью пушка растения дольше удерживают влагу. Однако эти растения не походили ни на шенгил, ни на атраф, хотя, без сомнения, тоже предназначались для накопления влаги. И все дома либо стояли на самом краю берега, либо вырастали прямо из воды, повторяя линию скал, либо имели уходящий под воду пологий спуск без малейшего признака ступеней. «Добро пожаловать!» Мартейн уже стоял на таком спуске, ведущем к одноэтажному дому. Внутри дом оказался не менее удивительным. В каждой из трех комнат по полу, вдоль стен и по самим стенам бежали ручейки, а под окнами приветливо журчали фонтанчики, местами переливаясь через края каменных чаш и в виде водопадиков, присоединяясь к ручейкам. В доме тоже были растения, очень светлые, почти прозрачные, с большими резными листьями и гроздьями бледных цветов, похожих на колокольчики. Из мебели обнаружились только лавки, вырезанные в стенах полки, и узкая кровать, застеленная мягкими серо-белыми шкурами неизвестного зверя. «Я живу один, поэтому особой роскоши не ждите». Хозяин выглядел слегка виновато. «Располагайтесь, а я пока поговорю кое с кем». Вернулся он только после заката. Когда стемнело, Ламинару стала ясна роль светлых растений. Они засветились изнутри голубовато-белым светом. Стебли и листья чуть темнее, цветы ярче. Мартейн гостеприимно предложил ужин, жареную рыбу, клубни, отдаленно похожие по вкусу на картофель, и прохладный зеленоватый напиток вроде настоя из трав. Огонь он зажег тут же, в небольшом стенном очаге, надежно укрытом от влаги каменными дверцами. Еда оказалась сытной, но еще больше внимания привлекли тарелки и миски из странного, напоминающего ракушки материала. Они таинственно поблескивали в свете диковинных растений и, казалось, постоянно меняли цвет. Ламинару вспомнился день начала сезона энергии в Виарене. Тогда по берегам и над водой зажигались разноцветные фонари, и река Ротера тоже становилась разноцветной, живой, дышащей. Мартейн заметил его интерес. «Мы делаем посуду из панцирей аллинов, живущих под водой на границе света и тьмы. Они все не могут решить, какой цвет им больше нравится, поэтому стараются попробовать разные. Эта посуда не бьется и способна выдержать даже сильный жар». Он помолчал немного. «Что же до дела, которое привело тебя, Ламинар? Пока не скажу ничего определенного. Подожди немного». После ужина много говорили. Мартейн оказался очень любознательным и с интересом расспрашивал друзей об их приключениях и о местах, где им довелось побывать. «Когда-то и я стремился познать мир», — вздохнул он. «В молодости любил путешествовать. Океан между Велией и Диамирой проплыл не раз. Добирался и до Осианды, хоть там порой и слишком жарко для нас. Там и познакомился с Амартелем». «А на месте Эммеры, выходит, так ни разу и не бывал», — удивился Ламинар. «Для вас же переплыть океан, как перелететь для тейнаров, не должно быть сложно». «Понимаешь, дитя Земли, океан на закат от Велии более живой и населенный. Многие марианы там живут не только на островах, но и в подводных городах, а к восходу едва ли ты найдешь больше, чем эти острова вдоль побережья. После гибели Эммеры океан в той стороне изменился, так рассказывают. Видно, слезы Альматил не пролились даром». Зачарованный древней тайной, Ламинар долго не мог уснуть в ту ночь, а когда все же ему удалось, во сне он видел разрывающее небо ветвистые молнии, огромную волну, накрывающую сияющее побережье, а потом ровную гладь океана под серыми тучами и медленно падающий слезами дождь. Что-то прояснилось на следующий день. Незадолго до заката появился взволнованный Мартейн, позвал в дом двух друзей, сидевших на камнях у воды, и обратился к Ламинару. «Радуйся, дитя двух народов! Путь на Эмеру есть! С первыми лучами солнца я отправлюсь туда еще с некоторыми из моего Артина. На случай встречи с твоим отцом прошу дать мне на время твою Ариану и сообщить что-то, о чем может знать Амартель, но неизвестное посторонним. Не бойся, я знаю о ценности символа правителя клана и буду беречь ее, как жизнь друга». Ариану Ламинар отдал, сообщив имена матери и деда, а также настоящие имена Филлет, Рунера и Этайна. Больше ничего о годах скитания отца он не знал и про себя сомневался, что этого хватит. Сомневался и в том, удастся ли Марианам вообще найти Амартеля. Захочет ли могущественный Амдар, давно покинувший обитаемые земли, вспоминать о расставаниях прошлого? И поверит ли он Мартейну? Потянулись дни ожидания. Перед отъездом Мартейн попросил нескольких друзей приносить гостям еду, так что они не голодали. Попутно Ламинар, который всегда любил узнавать новое, стал изучать язык морских жителей. На островах нашлась всего пара марианов, кое-как изъяснявшихся по-амдарски. Увы, Мартейн был далеко, так что обучение нельзя было назвать быстрым. Иннер покатывался со смеху, наблюдая за этим, но деятельно участвовал, так что к концу деканы оба немного понимали чужую речь. Марианы оказались довольно общительными, совсем не похожими на гордых скрытных тейнаров или отстраненных амдаров, хотя и мало знали о мире за пределами своего Артина. Особенно Ламинар и Иннер сдружились с юношей по имени Улистейр, одним из тех, кто кормил их. Первое время они общались в основном жестами, что не помешало Улистейру позвать гостей сначала покататься на нерейнах, а потом послушать музыку воды. Нерейны привели Ламинара в полный восторг. Марианы разводили этих крупных с небольшую лошадь животных ради мягкого меха и мяса, жестковатого, но сытного, а также использовали как ездовых. В лодке нерейнов не запрягали, марианы могли приказать воде отнести себя туда, куда необходимо, но для перемещений на небольшие расстояния нерейны годились. Внешне они напоминали знакомых полуэльфу Павиэлии бобров или выдр, имели массивное вытянутое туловище, круглую голову и длинные чуткие усы. Жили они прямо в воде, в загонах между островами, но часто плавали и в открытом океане, ловили рыбу, гонялись друг за другом или отдыхали на мелководье. И позволяли себя гладить и трепать за ушами. Погрузив руки в серо-белый густой мех, Ламинар вновь почувствовал себя ребенком, открывающим чудеса мира вокруг. Втроем с Энером и Улистейром они весело катались несколько долей, а потом, промокшие насквозь, нерейным временами хотелось нырнуть, сушились у очага. Также несколько раз они ходили слушать музыку воды. Ламинару, насмотревшемуся на музыкальные пристрастия тейнаров, не говоря уже о людях, и амдаров, было интересно сравнить виденное ранее с принятым у марианов. Струнные инструменты вроде лютни и арфы были и здесь, однако два инструмента, не то что ламинар, а даже иннер встретил впервые. Один представлял собой полую трубку, плотно закрытую на концах, с мелкими камешками или песком внутри. Музыкант встряхивал трубкой, вертел ее в разные стороны с разной скоростью, издавая звуки, похожие на шум дождя или бьющихся о камни волн. Второй инструмент напоминал лежащего на боку кита с несколькими отверстиями в спине. Из них выстреливали водяные струи, и музыкант, зажимая отверстия пальцами, извлекал странные, нежные и пронзительные звуки. Весь этот необычный оркестр выстраивал медленную мелодию, местами однообразную, местами стремительную, как водопад, но подчиненную единому ритму. И Ламинару чудились накрывающие его с головой ленивые волны, которые внезапно вздыбливались в бешеной скачке, кидая его в разные стороны и, в конце концов, выбрасывая на тихий берег, где он и лежал, обессиленный, а ласковые потоки дождя омывали его тело, проникая до самого сердца. Когда мелодия закончилась, Ламинар искренне благодарил музыкантов, собрав все марианские слова, которые успел выучить. Иннер же весь вечер был молчалив. По дороге в дом Мартейна внезапно остановился у воды, глядя на чернеющие вдали крепостные горы, зубцы мрака на слабо освещенном луной небе, и запрокинул голову, подставив лицо ветру. «Что с тобой?» — заволновался Ламинар. «Все хорошо», — глухо ответил тейнар, медленно повернулся, и Ламинар даже почти в полной темноте заметил на его щеках блестящие дорожки и замер, потрясенный. Иннер правильно истолковал его замешательство. «Знаешь, люди говорят, после большой воды не жди беды. Я раньше не понимал, понял только сегодня. Благодарю Альматил за щедрый дар ее детям. Я отпускаю печаль вместе с водой». Это был последний спокойный вечер. На другой день вернулся Мартейн, и все завертелось. На расспросы Мариан отвечал очень туманно, сказал только, что путешествие оказалось удачным, и теперь Ламинару позволено отправиться на Эмеру с ним. Энер отказался оставить друга. Мартейн не возражал, предупредил лишь, что будет мокро и далеко. Насколько мокро и насколько далеко, Ламинар даже не представлял.